Глава шестая. Ширма для запределья. Горы вокруг выглядели необычно. Этакие кубы и параллелепипеды с идеально ровными краями, похожие на брикеты подсолнечной халвы с обилием карамельных прожилок. Так и тянуло отщипнуть от них кусочек. Белая мраморная крошка хрустела под ногами, словно землю здесь посыпали колотым рафинадом. «Итальянский карьер», объявил Виктор Зарубин, хотя минуты ранее все они прочитали название этого объекта на указателе. «Халвичное царство, сахарное государство», — восхитилась Тильда, обозревая красоты горного парка Рускеала. По словам Виктора, филиал университета находился прямо за парком, в 20 минутах ходьбы. До него можно было доехать и на машине, но Виктор, узнав, что никто из его подопечных прежде не бывал в этих местах, предложил пройти дорогой, пролегавшей через мраморные карьеры, которые были главной достопримечательностью не только в этом парке, но и во всей Карелии. Старенький внедорожник, доставивший их сюда, остался на стоянке у центрального входа. За несколько часов они доехали на нем от дачного поселка на Палье-озере, где к ним присоединилась Виола. Встреча с сестрой стала для Тильды приятным сюрпризом. Когда Зарубин сообщил, что должен забрать по дороге еще одну будущую студентку, Тильда не предполагала, что узнает в ней свою родственницу, у которой побывала в гостях несколько лет назад. Они нашли Виолу в роще неподалеку от дома и немало ошарашили ее своим появлением. Поначалу девушка впала в ступор и молча разглядывала визитеров, не отвечая на приветствие. Тильде даже показалось, что сестра не помнит ее, но потом Виола ахнула и повисла у нее на шее с радостным смехом. «Как? Как ты здесь оказалась?» — недоумевала сестра и, кажется, не до конца верила в реальность происходящего. Ей ответил Зарубин. Он говорил примерно то же, что и Тильде в аэропорту Санкт-Петербурга. Продемонстрировал такой же пропуск и предложил ей отправиться с ними в филиал горного университета в Рускеале. Слушая, Виола так ошалело таращилась на него, что если бы не присутствие Тильды, вряд ли бы позволила ему договорить до конца. Зато ее родители, которых Тильда называла дядей Димой и тетей Катей, обрадовались, узнав, что дочь будет учиться в таком престижном вузе. Их даже не насторожило упоминание о том, что учеба будет проходить не в самом Горном, а в каком-то неизвестном им филиале, расположенном на краю Карелии у самой границы с Финляндией. «Визиты родителей и других родственников у нас запрещены, но дочь сможет приезжать к вам на каникулах», — сообщил Зарубин, и это тоже не вызвало у них подозрений. Отец Виолы лишь пожал плечами, сказав: «Оно и лучше для дисциплины». «Дело не в этом. В нашем филиале проводятся секретные исследования, и во избежание утечки информации доступ на территорию посторонних строго запрещен», — пояснил Виктор. Пока Виола собирала вещи, он все это время беседовал с ее родителями, охотно отвечая на вопросы, но ухитряясь при этом не сказать ничего существенного. По крайней мере, Тильда и Якур, присутствовавшие при разговоре, не узнали ничего нового. «Как же все-таки неожиданно, без предупреждения!» — в какой-то момент воскликнула тетя Катя, и Зарубин невозмутимо ответил. «Так ведь писали вам по старому адресу, в Гирвас». «Да, да, конечно. Какое счастье, что вы нас нашли!» «Соседи подсказали. Вот же добрые люди». Перед самым выходом тетя Катя спохватилась, бросилась на кухню, принялась греметь посудой. Зашуршали пакеты, захрустела фольга. Судя по всему, заботливая мать собирала для дочери провиант в дорогу. «Ехать всего 3 часа, в столовой филиала отличные повара!» — крикнул из прихожей Зарубин, а Виола покраснела и пробурчала. «Мам, ну не надо, правда». «Да тут только пирожки. С повидлом отдельно завернула, а с грибами, с мясом и с капустой вместе сложила». Тетя Катя, вернувшаяся с большим бумажным пакетом в руках, прижалась щекой к своему плечу, стирая слезинку. Дядя Дима попытался улыбнуться, но губы его натянулись струной, а угловатые скулы дрогнули. Когда шли через рощу к машине, Виола вдруг стремглав ринулась куда-то в сторону, отчего Тильда подумала, что сестра решила дать деру и никуда с ними не поедет. Но та вернулась с кривой сучковатой палкой в руке. «Карсико, оберег», — пояснила она в ответ на вопросительные взгляды. «Возьму с собой хоть веточку». Якур донес до машины чемодан Виолы и разместил его в багажнике рядом с двумя другими. Затем открыл заднюю дверцу и помог девушкам забраться в салон внедорожника, чем немало удивил Тильду, не ожидавшую такой галантности. Сам же устроился впереди рядом с Виктором. Тетя Катя и дядя Дима, машущие им с обочины шоссе, очень быстро превратились в крошечные точки и слились с блестящей от влаги асфальтовой лентой, разделявшей надвое густой лесной массив. По пути Тильда собиралась много чего рассказать Виоле. Не только о себе, но и о Якуре, которого сестра видела впервые. Но друг неожиданно перехватил инициативу и сам поведал свою биографию. Виола с интересом слушала его, а потом между ними завязалась оживленная беседа, так что за все время Тильда успела вставить лишь пару слов. Ей даже стало немного обидно от того, что Якур и Виола болтали как давние друзья, заставив ее чувствовать себя третьей лишней. Вот и здесь, в Рускеале, они держались вместе, продолжая общаться и вполуха слушая Зарубина, говорившего без умолку, как заправский экскурсовод. «А эти итальянцы были очень изобретательными людьми», — заметила Тильда, когда Виктор закончил рассказ об особенностях добычи мрамора в итальянском карьере. «Да? А что они изобрели?» — поинтересовался Якур явно из вежливости. «Надо было слушать». Как ни старалась, Тильда не смогла скрыть обиду и тут же мысленно отругала себя за несдержанность. «Понимаю, вам сейчас не до этого, вы ведь только что познакомились». Она честно хотела исправить ситуацию, но поняла, что сделала только хуже. Виола смутилась и залилась краской, а Якур начал неуклюже оправдываться с виноватой улыбкой. «Ничего страшного, в процессе учебы в филиале университета вы узнаете об этих местах еще много интересного, такого, чего не найти в общедоступных источниках», — заверил Зарубин. «А где же он, этот филиал?» — спросила Тильда. «Там». Виктор махнул рукой в сторону леса, над которым торчали верхушки кирпичных труб какого-то завода. «Пойдемте, мы уже опаздываем к назначенному часу». К таинственному филиалу пришлось продираться сквозь заросли по едва различимым тропам, и Тильда начала сомневаться, что сделала правильный выбор, согласившись приехать сюда. Сомнения еще усилились, когда лесная чаща поредела, и впереди открылся вид на мертвые производственные здания, внешне никак не напоминавшие учебные заведения. Выбитые окна, проваленные крыши и ни одного намека на какую-то жизнь. «Надо же!» — произнесла Тильда, останавливаясь и обозревая постапокалиптическую картину. «Вот это нас занесло». Она обернулась к Виоле и Якуру, тоже застывших с вытянутыми лицами. «Вам не кажется, что нас надули?» Якур помрачнел, Виола придвинулась к нему, словно ища защиты перед надвигающейся опасностью. «Здесь нет ничего, кроме заброшек», — Тильда с подозрением покосилась на Зарубина. «Отвечайте, зачем вы нас сюда заманили? Зачем наврали про университет?» «Имейте терпение, мы же еще не дошли». Зарубин тяжело вздохнул. «Каждый раз одно и то же. Сколько времени приходится тратить на объяснения и уговоры?» «Но я не вижу ничего похожего на университет!» Тильда нервно вскинула руку, указывая вдаль. «Там останки какого-то завода». «Да, так и есть. Это мраморно-известковый завод. Уже почти 30 лет недействующий. Он прекратил работу за год до открытия нашего филиала и теперь служит для него ширмой». «Ширмой?» — растерянно повторила Тильда. Рядом недоверчиво хмыкнул Якур, а Виола сказала... «Мне кажется, я вижу что-то. Какие-то золотистые двери. Вон, в том большом здании. Сначала их не было, а потом они появились. И еще вижу белые башни. А до этого они казались кирпичными трубами». «У тебя отличное зрение, Виола Санталайнен», — похвалил ее Виктор, пытаясь держать довольную улыбку. «Декан не ошибся, предположив, что ты обладаешь особым даром, позволяющим видеть запредельное пространство. В филиале тебе помогут развить его и научат применять с пользой». «Ах, да, вы же говорили, что туда зачисляют только одаренных», — воскликнула Тильда, вспомнив первый разговор с Зарубиным в аэропорту. «В таком случае и у меня должен быть дар, так ведь? И у Якура, раз уж вы его взяли?» «Все верно», — Виктор кивнул. «И в чем заключаются наши особенности?» Тильде не терпелось услышать правду о своем даре, но Зарубин бросил быстрый взгляд на циферблат наручных часов и сообщил. «Все вопросы вы сможете задать на собеседовании. Сейчас нам лучше поспешить, иначе мы рискуем заночевать в разрушенных строениях, потому что после заката вход закроют до утра». В лучах заходящего солнца 6 толстых кирпичных труб казались объятыми пламенем. У 2 из них отсутствовала верхняя часть. Горы битого кирпича вздымались у основания. Одна труба имела пирамидальную форму, а остальные — конусовидную. «Это потому, что их строили в разное время», — сообщила Тильда, читая с экрана смартфона информацию о мраморном заводе. «С 1896 по 1990 год здесь сделали известь из мрамора, который обжигали в этих вот трубах-печах. А первые мраморные карьеры появились еще в 17 веке. А знаете, что такое мрамор, а? О, это очень любопытно. Представьте себе горы скелетов морских обитателей, которые сплющило под огромным давлением». «И почему же их сплющило?» — спросил Якур, вовремя поддержав Тильду под локоть. Та читала на ходу, не глядя под ноги. И споткнулась о кирпичный конгломерат, попавшийся ей на пути. «Черт, тут же все усыпано строительным мусором!» Тильда недовольно фыркнула, высвобождая руку, и снова уткнувшись в экран, продолжила. «Сплющило выходит из-за тектонических движений, вызванных вулканической активностью. 3000 лет назад здесь сплошь кипели вулканы. Вот откуда взялся мраморный рисунок. Белые прожилки — это останки животных, моллюсков и рыб, а другие цвета — это разные вещества, из которых состоит вулканическая лава. Например, красноватые штрихи мрамору придает оксид железа, а сульфид железа добавляет сине-черный оттенок. Хлориты же окрашивают его в зеленый... Упс!» Тильда снова споткнулась, и Зарубин бесцеремонно отобрал у нее телефон. «Продолжишь лекцию чуть позже, в более подходящем для этого месте». Сердито заявил он и спрятал ее гаджет в свой портфель, полный каких-то бумаг. Это была единственная ноша, которую он взял с собой из машины. А багаж новоиспеченных студентов пообещал доставить утром, заверив, что в общежитии университета им выдадут все необходимое. Тильда вызывающе посмотрела на Виктора, пытаясь пробуравить взглядом его непроницаемые очки, в которых плавало алое солнце. «В Вики написано, что мраморный завод одно время принадлежал Санкт-Петербургскому университету, а о горном там не упоминается». «Потому что это секретная информация», — отозвался Зарубин, поправляя очки. «Загадочное местечко», — хмыкнула Тильда, обозревая унылые бетонные строения и разнообразные конструкции, загромождавшие пространство впереди. Вблизи трубы печи выглядели еще более зловещими. Вывороченные из раскроившейся укладки ржавые скобы торчали опасными шипами. Кучи белесой золы на земле перед отверстиями навевали мысли о крематориях, обугленные арочные проемы на верхних ярусах походили на рты, раскрытые в крике ужаса. Перед одним из таких проемов ртов стоял, раскинув в стороны длинные ноги опоры, изрядно потрепанный временем бетонный мост, упиравшийся другим концом в горный склон. На его раскрошенных от времени боках весело зеленели пятна мха и горделиво покачивались на ветру молодые деревца, прикрывая тоскливо выпирающий скелет из металлической арматуры. За трубами на многие метры растянулось невысокое серое сооружение непонятного назначения. С одной стороны оно примыкало к зеленому одноэтажному дому с двускатной крышей и пустыми оконными проемами. Отсутствовали не только стекла, но и рамы. По всему фасаду дома змеились черные жирные трещины, такие глубокие, что казалось, строение рухнет от малейшего ветра. Дальше за комодом высились безликие пятиэтажки, едва заметные на фоне зарослей, полностью лишенных листвы. «Нам туда!» Зарубин жестом указал на зеленый дом и направился к нему, огибая каменные глыбы и кучи щебня, разбросанные по всей территории. «Да к такой хибаре даже подойти страшно», — возразила Тильда, но все-таки ускорила темп ходьбы. «Зря ты. Оно очень красивое», — послышался сзади восхищенный голос Виолы. «Здесь просто великолепно, Тильда». «Что? Серьезно?» — Тильда удивленно посмотрела на сестру. Та шагала рядом с Якуром, как приклеенная. Глаза ее горели необъяснимым восторгом. «Поторопитесь!» — крикнул Зарубин, остановившийся у входа в дом. — «Переход скоро закроют!» Над входом выделялся прямоугольный фрагмент штукатурки более темного оттенка. Похоже, когда здание красили в последний раз, то поленились снять какую-то вывеску. «Здесь было заводоуправление», — пояснил Зарубин. «А теперь, значит, дом служит переходом в другое измерение», — подытожила Тильда с плохо скрытым сарказмом. «Вам не кажется, что ваш секрет слишком уж на виду? Неужели вы не боитесь, что о переходе станет известно посторонним? «Это маловероятно. Экскурсии сюда не водят, а одиноких сталкеров больше привлекают трубы и мост. Но даже если они и зайдут в этот дом, все равно не смогут воспользоваться переходом, потому что у них нет пропуска, и они не знают инструкции». «Инструкции?» «Заходите, и я все объясню». Зарубин распахнул скрипучую дверь. Дом дохнул на них затхлостью и гнилью. Деревянный пол под ногами прогнулся с надсадным стоном. Мелкий мусор и куски отвалившейся штукатурки захрустели под ногами. Узкий полутемный коридорчик перегораживала пустующая будка вахтера. Точнее, даже не будка, а ее каркас, потому что все стекла в ней были выбиты. В проеме между будкой и стеной раскорячилась кособокая железная вертушка, предназначенная для того, чтобы люди проходили через вахту по одному. Неожиданно Виола с кем-то громко поздоровалась. Взгляд ее при этом был направлен внутрь вахтерской будки, в которой совершенно точно никого не было. Тильда уже открыла рот, чтобы спросить сестру, с каких пор она здоровается с пустыми местами, но Виктор перебил ее. «Тихо всем!» «Слушайте внимательно, сто раз повторять не собираюсь». «Вот ваши пропуска». Он щелкнул замком портфеля, извлекая цветные прямоугольники. «Якур, твой пропуск без имени, так как ты у нас внеплановый студент. Имею в виду, он одноразовый. Держи документ так, чтобы на той стороне его было хорошо видно. Не закрывайте буквы пальцами. Потом крутаните вертушку следующим образом. Один оборот по часовой стрелке, три против. И на третий раз шагайте с левой ноги. Все ясно? Итак, кто идет первым? Ну, пусть Якур». «Смотри, парень, только ничего не перепутай, второй попытки у тебя не будет. Останешься за бортом до утра, и всем из-за тебя здесь торчать придется». Прежде чем притронуться к вертушке, Якур какое-то время изучал затянутый в плотную пленку пропуск. Потом бросил тревожный взгляд на девушек, и весь его вид говорил о том, что он усиленно размышляет, не поздно ли еще отказаться. Тильда думала о том же. У нее возникло ощущение, что эта кособокая преграда способна пропускать лишь в одну сторону, и обратного пути у них не будет. Не в буквальном смысле, а в том, что уже в прежнюю жизнь, какой она была до сих пор, им уже не вернуться. Зарубин стоял, прислонившись к стене, и молча наблюдал за своими подопечными, больше не подгоняя их. Наверняка догадывался о том, какие душевные терзания они испытывают. Даже Виола, разглядевшая в окружающем запустении нечто прекрасное, как-то вся сникла и часто оглядываясь на облезлую входную дверь. Якур решился. Поднял руку с зажатым в ней пропуском, другой рукой толкнул металлическую крестовину. Та подалась с глухим скрежетом, и как только сделала один полный оборот, Якур с силой дернул перекладину на себя. Крестовина взвизгнула и завертелась в обратную сторону. Один круг, второй, третий. С замиранием сердца Тильда смотрела, как друг шагает в проем между перекладинами, как переступают на другую ногу, чтобы сделать следующий шаг. Но этого не происходит, потому что обе его ноги растворяются в воздухе, а следом и все тело. Последним исчез его коротко стриженный затылок. Какое-то время еще помаячив в воздухе круглым темным пятном. Виола, стоявшая рядом, улыбнулась, глядя в пустоту за вертушкой. Потом вопросительно посмотрела на Тильду. «Давай, иди», — предложила Тильда, увидев, что той не терпится отправиться вслед за Якуром. «Похоже, сестричка присвоила моего друга», — мелькнула у нее неприятная мысль. Уговаривать Виолу не пришлось, та испарилась в считанные секунды. «Теперь ты», — сказал Зарубин, поторапливая застывшую в нерешительности Тильду. «А обратно можно будет вернуться?» — спросила она, чувствуя щемящую тоску в душе. «Если я скажу «да», это будет неправда, но и ответ «нет» здесь не подойдет». «Не понимаю». «Поймешь со временем. А сейчас просто сделай свой выбор». «Но я понятия не имею, что там». «Так уж устроено в жизни. Зачастую мы делаем выбор, не зная, что нас ждет впереди. Слушай свое сердце». «Сердце подсказывает, что надо идти вперед, но мне страшно», — призналась Тильда. Еще бы. Оставаться на привычном месте всегда спокойнее, но ведь неизвестно, будет ли так лучше. Тильда кивнула, показала пропуск невидимому вахтеру из параллельного мира, совершила над вертушкой необходимые манипуляции и... прошла. Незнакомое мужское лицо вынырнуло из пустоты, строгий взгляд сфокусировался на Тильде и постепенно смягчился. «Здравствуйте. Добро пожаловать в Рускеальский филиал Санкт-Петербургского горного университета». Еще до того, как приветственная фраза была закончена, встречающий Тильду человек материализовался полностью. По облику он больше походил на строгого привратника с военным званием, чем на вахтера с заводской проходной. Окружающее пространство тоже изменилось, хотя и не слишком. Стены и конструкции остались на своих местах, но приобрели лоск новизны. В каркасе вахтерской будки появились тонированные стекла, а старая железная вертушка засияла тщательно отполированным хромом. С пола исчез мусор и рваный линолеум, теперь его устилала роскошная мраморная плитка зеленоватого цвета. Такая же плитка, только чуть светлее, красовалась на стенах небольшого помещения, в котором кроме привратника больше никого не было. «А где...» — начала была Тильда, недоумевая, куда подевались Якур и Виола. Привратник жестом указал направление и скрылся внутри кабинки. Тильда обернулась. На месте двери, через которую они только что вошли в это здание, чернел монолитный прямоугольник, полностью лишенный дверной фурнитуры. Ни замка, ни петель, ни наличников. Выглядело это пугающе. Еще больше Тильду встревожило отсутствие Зарубина. Похоже, их провожатый не собирался перемещаться туда, куда отправил своих подопечных. Тильда вздохнула и направилась мимо непроницаемых стекол вахтерской будки вглубь мраморного холла. Коридоров оказалось два, по обе стороны от нее. Следуя указаниям привратника, Тильда свернула влево и обмерла. Голые стены уходили в бесконечность, смыкаясь на границе видимости. Эхо чьих-то шагов носилось в пустоте между ними. «Якур! Виола!» Крик Тильды покатился вдаль, разбиваясь на множество отголосков. «Ур-ла-ла!» И в ответ тотчас примчалось: «Есть, есть! Ай, ай!» Тильда побежала вперед, надеясь догнать друзей, и бежала до тех пор, пока не выдохлась, а их все не было. От нехватки воздуха закружилась голова, пришлось перейти на шаг. Как нарочно нахлынули воспоминания о блужданиях в лунном чертоге, и на миг Тильде померещилось, что ее ноги скользят на ледяном полу, а на стенах коридора поблескивает ледяная глазурь. Вдобавок ко всему, откуда-то сверху сорвалась ледяная капля, угодила ей на щеку и поползла к подбородку. Передернув плечами от омерзения, Тильда смахнула ее ладонью и усилием воли попыталась вытеснить из головы дурные воспоминания, заменив их мыслями о предстоящей учебе в загадочном университете. Но стало только хуже. Отчего-то возникло подозрение, что она борется не с воспоминаниями, а с предчувствиями. Словно вскоре ей вновь предстояло побывать в царстве смерти, из которого уже дважды посчастливилось выбраться. Под потолком скользнула тень, похожая на птицу. Тильда не стала смотреть туда, опасаясь увидеть сирен и окончательно увязнуть в этом ледяном мираже, становившемся все более осязаемым. Вдали показался свет, но не дневной или электрический, а как будто огненный. И шел откуда-то снизу, словно из пропасти. Тильда хотела остановиться, но ноги заскользили по полу от того, что коридор вдруг ощутимо накренился и продолжал стремиться к вертикали. Взгляду открылись огненные языки, тонкие и дрожащие. Они взметались острыми иглами, скручивались в тугие завитки и оседали, прячась под столом, где надрывно ревело бушующее пламя. Потеряв равновесие, Тильда упала навзничь и начала медленно сползать в огненную пропасть. В лицо ударил страшный жар. Она зажмурилась, а через мгновение чьи-то сильные руки подхватили ее. Тильда открыла глаза и вскрикнула в ужасе, увидев над собой угольно-черное и как будто мужское лицо. Позади послышался быстро приближающийся топот. Кто-то бежал к ним со стороны проходной. Мимо них со свистом пролетел светящийся шар, сыплющий искрами, как огромная бенгальская свеча. Мужчина, державший Тильду в руках, отшатнулся в сторону, но не устоял на ногах и упал вместе с ней на мраморный пол, абсолютно ровный, без малейшего уклона, как и положено любому нормальному полу. Ничего похожего на огненную пропасть тоже нигде не было видно. Перед глазами Тильды взметнулась ладонь, ее не то спасителя, не то нападавшего. С кончиков его пальцев сорвались черные молнии и врезались в искрящийся шар, летящий навстречу. Раздался резкий хлопок, будто взорвалась мощная петарда, и фонтан искр взметнулся к потолку, озаряя светом весь коридор. «Как же круто здесь встречают первокурсников!» — успела подумать Тильда, прежде чем провалилась в забытье.